Глава 25. Сюрреалистический сон наяву с Ханной Марин в главной роли. Субботним вечером Ханна поднималась на лифте в двухкомнатный номер в филадельфийском отеле «Четыре сезона», чувствуя себя подтянутой, раскованной и сияющей. Только что она побывала в спа-салоне, где ей сделали обертывание с лемонграссом и 80-минутный массаж, и провели для нее сеанс автозагара. О, после такого блаженства, казалось, отступили все невзгоды. Тем более, что она была так далеко от Розвуда и... ну, по крайней мере, она надеялась, что был далеко. Открыв дверь, Ханна впорхнула в комнату. Отец сидел на диване в гостиной. «Привет». Он поднялся ей навстречу. «Как все прошло?» «Превосходно». Ханна лучезарно улыбалась. К радости, переполнявшей ее, примешивалась и грусть. Она хотела сказать отцу, как благодарна ему за то, что они снова были вместе, но сознавала, что их общее будущее висело на волоске и могло рухнуть по прихоти Вчера она раскрыла всю подноготную Наоми и Райли и тешила себя надеждой, что сдержит обещание, но что если он не собирался этого делать? Может, лучше было самой рассказать отцу правду о Дженни, прежде чем это сделает Она сжала губы и уставилась на ковер. «Все, я быстро в душ, если мы не хотим опоздать в Любекфен». «Постой», — сказал отец, — «у меня для тебя еще один сюрприз». Ханна машинально перевела взгляд на его руки, рассчитывая увидеть подарок. Может, это хоть как-то компенсировало бы убогие открытки ко дню рождения, но отец держал в руке лишь сотовый телефон. Тут раздался стук в дверь соседней комнаты. «Том, она здесь?» Ханна оцепенела. Кровь отлила от лица, она узнала этот голос. «Кейт и Изабель тоже здесь», — радостно прошептал отец. «Они ужинают с нами, а потом мы все вместе идем смотреть «Мамма Мия». Ты ведь говорила, что хочешь попасть на этот мюзикл». «Подожди». Ханна загородила ему проход к двери. «Ты их пригласил?» «Да». Отец посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Кто же еще?» Подумала Ханна, выходка была в его стиле. «Но я думала, что мы будем только вдвоем». «Я этого не говорил». Ханна нахмурилась. «Говорил. Разве нет?» «Том!» — раздался голос Кейт. Ханна испытала облегчение хотя бы от того, что Кейт называла ее отца Томом, а не папочкой, но при этом крепче вцепилась в руку отца. Он нерешительно мялся у двери и затравленно озирался по сторонам. «Ну, пойми, Ханна, они уже здесь. Я думал, это будет мило». «Почему?» «Почему ты так подумал?» — хотела спросить она. «Рядом с Кейт я чувствую себя полным дерьмом, и ты не замечаешь меня в ее присутствии. Вот почему я не разговаривала с тобой столько лет». Но сколько же растерянности и разочарования отразилось на его лице. Он так долго планировал эту встречу. Ханна принялась разглядывать бахрому восточного ковра. Тяжелый ком застрял у нее в горле, как будто она подавилась. «Думаю, надо впустить их», — пробормотала она. Когда отец открыл дверь и забыл, вскрикнул от радости, как будто их разлучали галактики, а не километры суши. Ханна отметила, что она была все такой же худой и слишком загорелой, и невольно скользнула взглядом к камню на пальце левой руки. Там сияло помолвочное кольцо от Тиффани с бриллиантом в 3 карата. Ханна изучила каталог вдоль и поперек. Рядом стояла Кейт. Красивая, как никогда. Облегающее платье в диагональную полоску было явно 2-го размера, а прямые каштановые волосы стали еще длиннее, чем несколько лет назад. Она изящно поставила сумочку от Луи Виттон на обеденный столик. Ханна закипела от злости. Кейт, наверное, никогда не спотыкалась в своих новеньких лодочках от Джимми Чу и не скользила по натертому воском паркету. Кейт выглядела недовольной, словно ей претила здешняя роскошь. Но когда она увидела Ханну, выражение ее лица смягчилось. Она оглядела Ханну, оценивая и структурный жакет от Хлои, босоножки с ремешками, и улыбнулась. «Привет, Ханна», — сказала Кейт. Похоже, для нее все тоже было сюрпризом. «Ничего себе». Она положила руку на плечо Ханны, но, к счастью, не полезла с объятиями, иначе почувствовала бы, как та дрожит. «Все выглядит так вкусно», — с придыханием произнесла Кейт, изучая меню. «В самом деле, эхом отозвался мистер Марин. Он сделал знак официанту и заказал бутылку Пино Гриджо, а потом обвел теплым взглядом Кейт и забыл и Ханну. «Я рад, что мы все здесь вместе». «Так приятно снова видеть тебя, Ханна», — проворковала Изабель. «Да», — вторила ей Кейт, — «круто». Ханна уставилась на серебряные приборы. Происходящее казалось сюрреалистическим сном, но не тем сном, в котором, как в калейдоскопе, мелькали наряды от Зак Позан на ночным кошмаром, как в той книжке, где русский парень вдруг проснулся и обнаружил, что превратился в таракана. Ханна читала ее в прошлом году, задавали по литературе. «Дорогая, что ты выбрала?» — спросила ее Изабелл, не отпуская руку отца. Ханни до сих пор не верила, что отец влюбился в Изабель. Она казалась такой провинциальной, и загар у нее был слишком броский. Такой могут себе позволить лишь модели, 14-летние девчонки или бразильянки, но никак не дамочки среднего возраста из Мэриленда. «Хм», — сказал мистер Марин, — «а что такое цесарка? Это рыба?» Ханна пролистала меню. Она никак не могла сообразить, что взять. Все было либо жареным, либо в сливочном соусе. «Кейт, может, ты переведешь?» Изабель наклонилась к Ханне. Кейт бегло говорит по-французски. «Угу, кто бы сомневался», — подумала Ханна. «Прошлое лето мы провели в Париже», — объяснила Изабель. Ханна спряталась от ее взгляда за раскрытой винной картой. «Они ездили в Париж? И отец тоже?» «Ханна, ты изучаешь иностранные языки?» — спросила Изабель. «Ну, Ханна пожала плечами, я год учила испанский». Изабель поджала губы. «А какой твой любимый предмет в школе?» «Английский, наверное». «У меня тоже!» — воскликнула Кейт. «В прошлом году Кейт выиграла приз по английскому», — с гордостью похвасталась Изабель. «Мам!» — с укором произнесла Кейт. Она посмотрела на Ханну, одними губами произнесла: «Извини». Ханна до сих пор не могла понять, почему Кейт растаяла, увидев ее в номере. Впрочем, она знала, как это бывает. Однажды в 9 классе учительница английского попросила ее показать школу чилийскому ученику по обмену по имени Карлос. Недовольная Ханна вышла встречать его, ожидая увидеть какого-нибудь придурка, общение с которым могло подмочить ее репутацию. Когда же перед ней оказался высокий зеленоглазый парень с волнистой шевелюрой, который выглядел так, будто с рождения играл в пляжный волейбол, она разом подтянулась и с трудом подавила восхищенный вздох. Видимо, Кейт тоже была из породы самодовольных, смазливых девчонок. «А чем ты занимаешься вне школы?» — спросила Изабель. «Может быть, спортом?» Ханна пожала плечами. «Да так, ничем особенным». Она и забыла, что Изабель была мамашей-наседкой, готовой бесконечно говорить об оценках Кейт, языках, наградах, неклассных занятиях и прочей ерунде. В этом Ханна уж точно не могла ее переплюнуть. «Да не будь такой скромницей!» — отец подтолкнул Ханну в плечо. «У тебя полно внеклассных увлечений!» Ханна безучастно посмотрела на отца. «Каких, интересно? Вроде воровства». «Ожоговая клиника», — подсказал он. «И твоя мама сказала, что ты вступила в группу поддержки». Ханна разинула рот. В минуту слабости она рассказала маме о том, что ходила в клуб «Д». Словно хотела показать ей: «Вот видишь, у меня есть моральные принципы», но она не могла поверить, что мама проболталась отцу. «Я...» — пролепетала она, — «это так, ерунда». «Никакая не ерунда», — мистер Марин взмахнул вилкой. «Пап!» — сердито прошептала Ханна. Все выжидающе смотрели на нее. Выпуклые глаза Изабель еще больше округлились, по лицу Кейт блуждала неуловимая улыбка, но во взгляде сквозило сочувствие. Ханна покосилась на корзинку с хлебом. «К черту!» — подумала она и запихнула в рот целую булку. «Это клуб воздержания, чтобы вы знали!» — выпалила она с набитым ртом и встала из-за стола. «Большое спасибо, папа!» «Ханна!» Отец отодвинулся на стуле и привстал, но Ханна не остановилась. «Как она могла купиться на эту дешевку?» «Я бы хотел провести с тобой выходные». Все вышло в точности так, как в их последнюю встречу, когда отец назвал Ханну поросенком, и подумать только, чем она рисковала ради того, чтобы оказаться здесь. Призналась этим гадинам, что 3 раза в день запихивает себе 2 пальца в рот. А ведь это была неправда. Она зашла в туалетную комнату, заперлась в кабинке и встала на колени перед унитазом. В животе у нее бурлило, она чувствовала, что должна была как можно скорее избавиться от чертовой булки. «Успокойся», — медленно сказала она, разглядывая свое мутное отражение в воде унитаза. «Ты справишься». Ханна выпрямилась. Губы дрожали, слезы жгли глаза. Если бы только она могла оставаться в этой кабинке до утра. Выходные с Ханной можно было провести и без нее. Зазвонил мобильник. Ханна достала его из сумочки, чтобы выключить звук. Внутри все оборвалось. Электронное письмо пришло с уже знакомого зашифрованного адреса. «Поскольку вчера ты послушно исполнила мой приказ, считай это подарком. Поезжай на Фокси, сейчас же там Шон с другой девушкой. От потрясения она едва не уронила телефон на мраморный пол. Она набрала номер Моны. Они по-прежнему не разговаривали. Ханна даже не сказала подруге, что не пойдет на Фокси, но Мона не отвечала. Ханна нажала отбой и пришла в такую ярость, что стукнула трубкой по двери. «С кем мог быть Шон? С Наоми? С какой-нибудь дурехой из клуба «Д»?» Ханна с грохотом вывалилась из кабинки, заставив вздрогнуть пожилую даму возле умывальника. Подходя к двери, девушка вдруг остановилась. На кушетке, подкрашивая губы бледной лососевого цвета помадой, сидела Кейт. Ее длинные красивые ноги были элегантно скрещены, всем своим видом она излучала уверенность. «Все нормально?» Кейт подняла на Ханну ярко-голубые глаза. «Я пришла проверить». Ханна напряглась. «Да, отлично». Кейт чуть скривила рот. «Не хочу обидеть твоего отца, но иногда он может ляпнуть что-нибудь. Знаешь, я как-то собиралась на свидание с одним парнем, мы уже выходили из дома, и тут вдруг твой отец...» «Кейт, я смотрю, в списке покупок ты написала «OB». Примечание. «Это гигиенические тампоны». «Конец примечания. Что это? В каком отделе искать?» «Я пришла в ужас». «Боже». Ханна прониклась к ней сочувствием. «Да, отец был в своем репертуаре». «Послушай, на самом деле это ерунда», — мягко произнесла Кейт. «Он не хотел тебя обидеть». Ханна покачала головой. «Да он здесь ни при чем». Она взглянула на Кейт. «О, что за черт, может, между ними действительно существовала неуловимая девичья связь?» «Это мой бывший парень». «Я получила сообщение, что он на благотворительной вечеринке Фокси с другой девушкой». Кейт нахмурилась. «А когда вы расстались?» 8 дней назад. Ханна присела на кушетку. «Я хотела рвануть туда прямо сейчас и надрать ему задницу». «А почему бы и нет?» Ханна откинулась на спинку. «Я хочу, но...» Она кивнула в сторону ресторана. «Послушай...» Кейт встала и подошла к зеркалу. «Почему ты открещиваешься от группы поддержки? Скажи, что тебе позвонила подруга из этой группы, сказала, что ей очень плохо, и ты не можешь оставить ее одну». Ханна вскинула брови. «Ты многое знаешь о группах поддержки». Кейт пожала плечами. «Двое моих друзей проходили реабилитацию». «Так... не думаю, что это хорошая идея». «Но если хочешь, я тебя прикрою», — предложила Кейт. Ханна поймала ее взгляд в зеркале. «Правда?» Кейт многозначительно посмотрела на нее. «Скажем так, я перед тобой в долгу». Ханна поморщилась. Что-то подсказывало ей, что Кейт имела в виду ту встречу в Анаполисе. Ей стало не по себе от того, что Кейт все помнила и признавала, что поступила подло. В то же время она почувствовала некоторое удовлетворение. «К тому же...» — продолжила Кейт, — твой отец сказал, что теперь мы будем чаще встречаться, так что начнем дружить прямо сейчас. Ханна заморгала. «Он сказал, что хочет видеть меня чаще?» «Конечно, ты же его дочь». Ханна затеребила кулон в форме сердца на цепочке от Тиффани. Приятно было слышать такое от Кейт. Возможно, она все слишком преувеличила. «Ну что, это ведь займет 2 часа, не больше?» — спросила Кейт. «Даже меньше». Ханна мечтала об одном. Приехать в Роузвуд и устроить трепку этой дряни. Она открыла сумочку, проверяя, хватит ли ей мелочи на билет. Взгляд Кейт случайно упал на дно сумочки. «Что это?» «Это?» Как только Ханна достала пакетик из фольги, ей тотчас захотелось запихнуть его обратно. Перкацет она украла в клинике во вторник, надо же, она совсем о нем забыла. «Можно мне?» — возбужденно шепнула Кейт. Ханна покосилась на нее. «А ты серьезно?» Кейт бросила на Ханну озорной взгляд. «Мне необходимо что-нибудь принять, иначе я не высажу мюзикл, на который нас тащит твой отец». Ханна передала ей пакетик с таблетками. Кейт сунула его в карман, развернулась на высоких каблуках и уверенной походкой вышла из туалетной комнаты. Ханна последовала за ней от изумления, приоткрыв рот. Это была эффектная кульминация сюрреалистического вечера. Может, если бы ей пришлось снова встретиться с Кейт, это оказалось бы не так уж страшно, а, скорее всего, даже весело.